Девятое. В раннее послеобеденное время в кафе «Шверин» угощались кофе с булочками только некоторые пенсионеры, и потому присутствие посторонних глаз было бы нетрудно заметить. Репс взял пиво и стал ждать. Он чувствовал себя настоящим хозяином положения, у которого есть цель в жизни, хороший бизнес-план, и сейчас он встретится с друзьями, в чьих глазах он, благодаря незыблемому тюремному прошлому, несомненный авторитет. Репс был железно уверен в том, что он находчивее и предприимчивее не только своих будущих подельников, но и всех присутствующих в кафе. Ему казалось, что даже барменша смотрит на него с особым почтением. Он тут же заплатил за пиво, добавив чаевые. Хольц и Корба пришли на полчаса позже, чем договаривались, но извинились и оправдались тем, что пришлось немного покружить по кварталу, чтобы убедиться, нет ли за ними хвоста. Все было чисто, во всяком случае, никто подозрительный за ними в кафе не последовал. Репса, честно говоря, это не волновало. На этот раз в его планы входила международная торговля металлом, а не ломка магазинов. В этом случае надо опасаться не ментов, а конкурентов и навязчивой крыши. Но так как коммерция находилась пока в начальной стадии, то и эти риски не стояли еще на повестке дня. Хольц и Корба снова начали рассказывать Репсу, хотя он об этом их не спрашивал, как экскаватор их страшным образом раскалывал, грозился, что если темы не будет, из них в зоне козлов сделают и много еще всего. Они же остались верными себе, и чтоб участь свою слегка облегчить, дали расклад темы, но только по своей части, ни слова не сказав о Репсе. Репса же это на самом деле не интересовало, так как для него эта история с комиссионкой давно завершилась. Он и срок за нее отсидел, а впереди его ждали совсем другие, широкомасштабные дела. Несмотря на это, он их выслушал. Их извинения только взращивали его авторитет. И, наконец, щелкнув по столу и прервав таким образом своих будущих подельников на полуслове, он стал говорить сам. «Окей, мужики, учтите, что другой на моем месте уже на зоне заказал бы вас, как подозрительных стукачей, но я не сторонник насилия. К тому же у меня и правда есть инфа, что вы не козлили». Поэтому я предлагаю вам последнюю возможность вместе со мной участвовать в одной теме. Тема приватная. При этом не надо будет ни домушничать, ни втыкать. Хочу предложить вам торговлю металлом. Со мной на зоне были некоторые ребята из России, с которыми мы перед уходом договорились продолжить тему после освобождения. Завтра у меня очередной разговор с Россией. Будем договариваться о деталях нашего бизнеса. Ну как? Вы в теме? Репс не сомневался в их готовности. Он видел, что они, развесив уши, смотрят на него снизу вверх. Репс опять почувствовал себя настоящим лидером. Последний раз он испытывал такое чувство, когда... этим же ребятам предлагал тему комиссионного магазина, которая в итоге провалилась, но ведь то была совсем другая история. «Хотел бы спросить у вас, мужики, что на воле об этих делах слышно? Кто металлом занимается? Кто крышу им предлагает? Есть у вас инфа по этому делу?» Репс с нетерпением стал ждать ответа на эти чрезвычайно интересующие его вопросы. Корба, которому нравилось иногда вечерами с братвой в барах пиво попивать, кое-что слышал. Торговлей металлом занимались малоизвестные типы, часть которых приехала из России. Были будто бы и бывшие менты. Крыша тоже в основном была в руках приезжих. Погоду делали пермяки и соликамцы. У эстонцев вроде бы тоже есть свои темы, аж на государственном уровне. Поговаривают, что эшелоны с металлом стерегут сами кайцеличики, служаки из Союза охраны края. В общем, механика эстонцев представлялась ему довольно смутно. Если что и делать, то базарить, по мнению Корбы, надо с пермяками. Он добавил, что двоих из них знает, и если понадобится, сможет и о крыше договориться. Репс понимал, и это ему не нравилось. Если Корба и знает только двоих братков, то даже делясь с ними, надо будет учитывать их шефов, и тогда расходы на охрану окажутся слишком большими. Поэтому мысль о том, что дело надо иметь с небольшими объемами, которые было бы проще перевозить, получила свое подтверждение. Проблемой оставались стартовые деньги и каналы реализации. Прежде всего, надо наладить контакт с Седым. Ясно, мужики, завтра я договорюсь о деталях. Пойдем втроем, крыша нам не нужна. Держите язык за зубами. Корба, ты со своей братвой на эту тему не шурши. Ну, пока, завтра здесь же, решил Репс расстаться. Он оставил Хольца и Корбу с недопитыми кружками пива. Такой ход ему нравился. Создавалось впечатление, будто у него полно дел, а потому нету времени рассиживаться с бывшими подельниками за кружкой пива. На самом деле Репс хотел разыскать Марью, которая вроде как бы была его невестой, но с которой он даже ни разу не переспал. Марью была одноклассницей Репса. Ему казалось, что они нравятся друг другу, но проблема была в том, что мать Марью относилась к Репсу как к законченному уголовнику, и при каждой его попытке приблизиться к Марью защищала дочь как разгневанная львица. У них не было возможности подолгу встречаться. Когда Репс был на свободе, мать требовала, чтобы Марью приходила домой раньше обычного. С зоны Репс посылал Марью письма до востребования, и она раз в неделю ходила за ними на почту. Сейчас был подходящий момент, вряд ли мать Марью знала, что Репс на свободе. Был хороший шанс встретить девушку у института и вместе с ней исчезнуть. Репс не знал, когда у Марью кончаются лекции, но после освобождения убивать время стало для него как бы первым видом профессионального труда, за который, к сожалению, ни диплома не выдавали, ни денег не платили. После окончания школы Марью поступила в политехнический институт, который позднее переименовали в технический университет. Изучала она там, кажется, экономику, но это его не интересовало. Ему было важно, что Марью искренне предана и верна ему. Эти чувства девушки он ценил превыше всего. Они значили для него больше, чем любовь, дружба и все остальное к этим отношениям прилагаемое. Сидя на корточках за углом института, Репс выкурил в ожидании Марью 8 сигарет. Ровно 8, пока не увидел ее, выходящей из дверей института. Она была вместе с подругой. Марью заметила Репса, но не подошла к нему, а что-то шепнула подруге, остановилась и стала ждать, когда он подойдет к ней. Спутница Марью на ходу вынула что-то из сумочки и протянула Марью, бросив лукавый взгляд в сторону Репса. «Ну, здравствуй, золотко! Как ты жила все это время?» — спросил Репс, прежде чем успел взять ее за руку. Потихоньку улыбнулась Марью и протянула Репсу ладошку другой руки, в которой, к его удивлению, был зажат ключ. «Ни к чему. У меня теперь своя квартира есть», — попробовал Репс прояснить обстановку. «Твою квартиру моя мама сразу найдет, как только что-нибудь разведает. А дача Крису в Кейла — самое секретное место. Мы там одну вечеринку устраивали».